Глава 7. Старик Кукишанский не спал. Только было уляжется, а гнев тут же поднимал его на ноги. Он мерил шагами комнату, заложив костлявые руки за спину, а за ним, как привязанная, летала бессмертная муха Люсинда, верная шпионка, дополнительная пара глаз. И это имя много лет назад Кукишанский дал мухе самолично. Его возбуждали такие экзотические для его слуха женские имена. «Ты можешь в это поверить, Люсинда?» – возмущался он, непрерывно гримасничая. «Недоумок Медовар меня послал, а я ведь хорошую сделку предложил. Ну, ничего, ничего, он за это поплатится, вот увидишь. Завтра же сестрички узнают о его выходках». Эту тираду слово в слово контролер повторял уже десяток раз за последнюю пару часов. Он был так уверен, что у него получится с помощью незамысловатого шантажа выторговать жука у Медовара, но все пошло наперекосяк. А Кукишанский совершенно не понимал, за что бывший наемник так с ним поступил. Личная неприязнь, а может, глупое, беспричинное упрямство. Обидно. До зубовного скрежета обидно. Почему-то постороннему типу, значит, жука подарил, причем жука ценного, а контролеру, который предложил отличный, выгодный обоим выход из положения, зажал, да еще и пинка дал, унизил, подлец. Кукишанский понял, что сегодня уснуть не получится, но нужно было как-то отвлечься от гневных мыслей, они с ума сводили. Он подошел к окну, за которым властвовала теплая майская ночь. «А не слетать ли тебе, Люсинда?» Он задумался, шамкая губами, глядя на сияющую над противоположным домом луну. «А не слетать ли тебе к шалавам?» Знал он один приличный притончик неподалеку, частенько посылал туда Люсинду, чтобы понаблюдать. Вот только поздновато уже, проститутки и их клиенты, возможно, дрыхнут, а может и нет. Попытка не пытка. «Давай, дорогая, вперед!» Он махнул рукой, и Люсинда устремилась в открытую форточку. Предвкушая возбуждающее зрелище, Кукишанский уселся в кресло. Его выпученные водянистые глаза затуманились, словно дымного цвета жалюзи закрылись. Теперь он видел все фасеточными глазами мухи. Огни фонарей, автомобили во дворах, здания детского садика, заборы, деревья. «Скорее, Люсинда, скорее!» – бормотал контролер. Муха обогнула девятиэтажку, пролетела над пустынным в этот час проспектом, нырнула в арку между домами. Двор. Спящий на скамейке пьяница. Здание школы. Парень с гитарой за спиной и девушка идут вдоль забора, держась за руки. Кошка, шествующая по тротуару. Пятиэтажка. Люсинда влетела в приоткрытое окно в квартиру на четвертом этаже. Это и был притон. Кукишанский знал местоположение всех подобных заведений в городе. Муха уселась на стену. В комнате на широкой кровати спали девушка и волосатый мужик, оба голые. На стене стояли рюмки, нехитрая закуска, на полу валялись пустые бутылки, одежда. «В другую комнату, Люсинда!» – потребовал Кукишанский и в предвкушении с причмокиванием облизал губы. Муха сорвалась со стены, нырнула в щель под дверью, пролетев по коридору. Дверь в другую комнату оказалась чуть приоткрыта. Люсинда проникла внутрь, метнулась к потолку и уселась на люстре. «Отлично, отлично!» – обрадовался Кукишанский, запустив руки в трусы. «Это то, что нужно, Люсинда. Смотри, смотри на них!» На кровати в красном свете ночников сразу две пухлых девушки обслуживали лысого, мускулистого мужика, покрытого тюремными татуировками. «Такие молоденькие, такие сладенькие», – произнес Кукишанский тонким дребезжащим голоском. Его нижняя губа задрожала, на подбородок потекла слюна. «Такие сладенькие! Смотри, смотри на них, Люсинда!» Потная троица ворочалась на кровати. Кукишанский в кресле пыхтел, похотливо глядя затуманенными глазами, словно бы в никуда, но видя четко и ясно то, что видела муха. Его тощее, обтянутое желтушной кожей тело мелко дрожало. Губы растягивались в широкой улыбке. Так смогла бы улыбаться ящерица, если бы умела. Слюна капала с подбородка на впалую грудь. Оргия в комнате притона закончилась примерно через 10 минут. Ее участники отправились на кухню пить коньяк. Удовлетворенный Кукишанский расслабился в кресле, хихикнув. «Прелестно! «Это было прелестно, Люсинда! А теперь возвращайся!» Муха покинула свой наблюдательный пункт на люстре, влетела в щель между тяжелыми занавесками и метнулась в форточку. Кукишанский вытер ладонью слюну с подбородка. Туман в его глазах рассеялся, взгляд стал осмысленным. «Это было прелестно!» Какое-то время на его лице удерживалась сальная улыбка, а потом уголки губ поникли. Он подумал о том, как бы могла измениться его жизнь, если бы Медовар подарил ему жука, такого, что способен привораживать женщин. Без жука ведь ничего не светит, но кто позарится на уродливого старика, разве что в конец опустившиеся, обрюзшие от алкоголя немолодые шлюхи. А ему хотелось красивых, молоденьких, чистеньких. Он хоть и старый, но с потенцией у него был полный порядок, даже чересчур полный. Сверхъестественно полный, такой, что ему самому порой жутко становилось. Настроение снова стало паршивым. Хуже, чем прежде. Старик Кукишанский скукожился в кресле, насупился, а потом тихонько захныкал, оплакивая несостоявшиеся надежды, связанные с чудесным жуком. Он оплакивал себя. В форточку влетела муха, покружившись над хозяином, она уселась на спинку кресла и застыла, словно в ней отключились все жизненные механизмы, даже передними лапками не потирала, как это делают обычные мухи. А Кукишанский так и сидел, скукожившись, плаксивое выражение будто бы вмуровалось в его морщинистое лицо и не собиралось становиться иным. В подавленном состоянии он просидел в кресле до утра, а когда рассветное солнце позолотило верхушки домов, он сделал зарядку, по обыкновению сварил манную кашу и яйцо, позавтракал и начал собираться к сестричкам. Кукишанский был человеком прижимистым, экономил на всем, но сегодня решил раскошелиться и поехал за город не на автобусе, а на такси. Дорога до свинофермы, владельцами которой являлись сестры-близнецы Анна и Варвара Серебряковы, заняла около получаса. Выйдя из такси, Кукишанский зашагал по покрытой гравием дороге к двухэтажному кирпичному дому. Над головой контролера кружилась Люсинда. Погода была отличная, в лучах утреннего солнца сверкала еще не просохшая роса на лугу справа от дороги, а слева блестела гладь большого, поросшего возле берегов камышом пруда. Над водоемом летали стрекозы, ветерок покачивал ветви плакучих ив, вдалеке зеленела стена леса. Неподалеку от двухэтажного жилого дома располагался свинарник, длинное приземистое здание из красного кирпича, возле трактора с прицепом курили два работника в синих спецовках. Подойдя к открытым нараспашку воротам, Кукишанский остановился, вынул из нагрудного кармана пиджака носовой платок, снял фетровую шляпу и стер испарину с покрытой пигментными пятнами плеши. Он разволновался, с одной стороны ему не терпелось доложить Ане Варваре о проделках Медовара, а с другой он побаивался сестричек. Его всегда брала оторопь при встрече с ними, слишком своенравные, никогда не знаешь, чего от них ждать». Люсинда, учуяв запах навоза, полетела к свинарнику, Кукишанский резко выдохнул, водрузил на голову шляпу, пошел во двор и, увидев сестричек, снова сорвал шляпу, прижал ее к груди и подобострастно улыбнулся. Анна и Варвара готовились к завтраку, накрывали на стол возле крыльца. На низкой тумбе закипал большой медный самовар, гудели угли, в воздухе витал дымный и немного травяной аромат. Кукишанский, все еще прижимая к груди шляпу и улыбаясь, прошел по вымощенной плиткой дорожке, кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание, и поклонился. «Доброе утречко, госпожа Анна! Доброе утречко, госпожа Варвара!» Он так и остался стоять в полусогнутом положении. «Я вот к вам с докладиком». Обе сестры взглянули на него брезгливо и продолжили накрывать на стол. Одна носила еду с летней кухни, расположенной на веранде, другая раскладывала столовые принадлежности. Завтрак у них намечался обильный. Сестрички были женщинами более чем примечательными. Крупные, мясистые, как тяжелоатлеты, но отнюдь не мужеподобные. Глядя на них, многие неуверенные в себе мужчины чувствовали себя еще неуверенней. К таким, как они, легкомысленные ловеласы не подходят на улице, чтобы познакомиться. Уж больно внушительный вид. Женщины-паровозы, мощные, пышущие каким-то запредельным здоровьем. Казалось, для них не существует невыполнимых задач. Нужно гору своротить – своротит. «А я вот к вам с докладиком», – елейным дребезжащим голоском повторил Кукишанский. Он глядел на сестричек и чувствовал себя мелкой букашкой. Анна поставила на стол блюдо с салатом, сказала басовито. «На кого это на этот раз стучать будешь, Кукиш?» Она, как ее сестра, была облачена в просторный джинсовый комбинезон с большим карманом спереди. Темные густые волосы зачесаны назад, на руках и шее темнели татуировки, схематично нарисованные птицы, так схематично, что напоминали наскальную живопись древних людей или геоглифы пустыни Наска. У Варвары были такие же татуировки. «Я, с вашего позволения, не стучу, а докладываю», – Кукишанский изобразил на лице легкую обиду. «Вы же знаете, я всего лишь свою работу выполняю». Он двинулся было вперед, но Варвара направила в его сторону палец, точно дуло пистолета, и сказала зычно. «Стой там! Не приближайся! От тебя чем-то кислым воняет, я даже отсюда чую». Кукишанский повел носом, дернул плечами. «Чем-то кислым воняет? Да нет, вроде бы. Впрочем, нужно было подмыться перед поездкой к сестричкам». «Говори, зачем приперся?» – рявкнула Анна. Он промямлил, нервно комкая шляпу. «Я доложить про Медовара». Сестры как-то лукаво переглянулись, в их глазах засияли озорные огоньки. «Это интересно». Анна уселась за стол, посмотрела на контролера с любопытством, чуть склонив голову на бок. «Ну, давай докладывай, Кукиш, мы внимательно тебя слушаем». «Очень внимательно», – подтвердила Варвара, скрестив руки на груди. «И что же этот обалдуй на этот раз натворил? Еще одну машину угнал?» «Все гораздо серьезнее», – с пылом произнес Кукишанский. «Я вас не посмел бы побеспокоить из-за пустяка. Дело в том, что Медовар отдал простому смертному жука, причем не мелочь какую, а жука-носорога. Согласитесь, это же возмутительно. Это нарушение правил. Не для того ему были даны жуки, чтобы он ими так разбрасывался». «Ах, какой негодяй!» – сокрушенно покачала головой Анна. «Еще какой негодяй!» Поддержала сестру Варвара. «Медовар совсем от рук отбился». Вид у них был какой-то притворно серьезный. Кукишанскому это не понравилось. Не играют ли они с ним, не издеваются ли? Впрочем, свое недовольство он решил не показывать и продолжил прежним тоном. «Медовар не только отдал жука простому смертному, но он к тому же заставил его до полусмерти избить двух молодых людей». «Нам на это плевать», — Анна зевнула, помахав возле рта ладонью. «Это нас не касается. Такими вещами пускай правоохранительные органы занимаются». «Да-да, разумеется, я с вами абсолютно согласен», – Кукишанский закивал, как китайский болванчик. «Избиение тех молодых людей – это, конечно же, пустяк, недостойный вашего внимания. Но я, как человек ответственный, счел нужным доложить и об этом. Уж не обессудьте». «У тебя что-то еще на Медовара есть?» – раздраженно спросила Варвара. «Я бы хотел вернуться к тому, что он сделал», – Кукишанский переминался с ноги на ногу, чувствуя себя все более ничтожным. «По моему скромному мнению, он совершил серьезное преступление, отдав ценного жука простому человеку. Медовар заслуживает наказания». «А ты, Кукиш?» – глаза Анны гневно блеснули. «Ты заслуживаешь наказания, а?» Он часто-часто заморгал. «Простите, я не понимаю, о чем вы?» «О шантаже, Кукиш, о черном, гнусном шантаже». Варвара эти слова прошипела. «Вчера вечером ты, старый уродливый ушлепок, пытался шантажировать Медовара. Взятку у него вымогал. Требовал жука в обмен на молчание. Скажешь, не было такого?» Кукишанскому стало муторно, по спине покатились капли пота. Он не мог понять, каким образом сестрички узнали о его вчерашнем разговоре с Медоваром. Неужели хозяева и к нему, контролеру, приставили стукача-контролера? Нет, нет, в такое не верилось, полный абсурд. Если бы за ним кто-то следил, Люсинда это заметила бы. Но что теперь делать-то? Нагло отрицать факт шантажа? «Плохая идея. Остается только каяться». «Бес попутал», — Он постарался принять жалобный вид. У него уже спина ныла, ведь он еще стоял, слегка согнувшись. «Я сам не знаю, что на меня нашло. Такое помутнение. Я потом себя за это всю ночь корил. Даже глаз не сомкнул. Места себе от стыда не находил. Очень стыдно. Если бы вы знали, как мне стыдно!» Анна усмехнулась. «Стыдно ему. Козел ты брехливый кукиш. Думаю, его надо наказать», — предложила Варвара. У Кишанского едва ноги не подкосились. Ему вдруг захотелось оказаться отсюда далеко-далеко, да хотя бы на Северном полюсе. На лице отразилось плаксивое выражение, нижняя губа задрожала. «Помилуйте», — просипел он, подняв шляпу до подбородка, словно пытаясь за ней спрятаться. «Клянусь, этого больше не повторится, бес попутал, помилуйте». Он собирался и дальше блеять жалобно, но вдруг увидел то, что заставило его забыть все слова на свете. Брови от изумления поползли вверх, челюсть отвисла. На крыльцо, в одних семейных полосатых трусах, из дома вышел Медовар с собственной персоной. Щурясь от яркого утреннего солнца и почесывая зад, он широко зевнул. А потом заметил Кукишанского, для которого загадка, откуда сестрички узнали о шантаже, перестала быть загадкой. «Кукиш!» – Медовар развел руками и улыбнулся. «Старичок-стукачок! Никак с утречка с докладиком пожаловал. А ты время зря не теряешь!» Эти же самые слова крутились в голове Кукишанского. В нем все кипело, но он заставил себя выдавить улыбку. «Медоварушка! Не ожидал, не ожидал!» «Но я очень рад тебя видеть. Сегодня я как раз собирался с тобой встретиться, чтобы принести свои искренние извинения за вчерашнее». Медовар спустился с крыльца, встал рядом с сестричками. В сравнении с ними он выглядел как тощий огурец перед двумя спелыми репками. Его пепельного цвета волосы были всклокочены, белесая щетина поблескивала в солнечных лучах. Он выудил из салатницы кусочек помидора, сунул в рот, зачавкал, пережевывая, и с хитрым прищуром глядя на застывшего в ожидании контролера. «А знаешь, Кукиш», — сказал он задорно, — «я человек не злопамятный. Прощаю». «Благодарю», — выдохнул Кукишанский, ненавидя Медовара всем сердцем. Он всегда знал, что в жизни много несправедливости, и сейчас в очередной раз в этом убедился. Вот же до чего дошло. Бывший наемник совершил преступление, а контролеру приходится у него прощения просить. Как же это нечестно, как же обидно. Шел с докладом, а угодил в ловушку. Но кто же знал, что Медовар окажется настолько наглым, что заявится к сестричкам? И какого, спрашивается, черта он здесь делает в одних трусах? Впрочем, ответ был очевиден, хотя Кукишанский не желал в это верить. Одно он сейчас знал точно – Медовар проныра, каких еще свет не видывал, и нужно было вчера ночью не в бордель Люсинду посылать, а организовать слежку за пронырой. Тогда и в дурацком положении не оказался бы. Будет, будет ему урок. Никогда не стоит расслабляться, бдительность и только бдительность. За это ведь хозяева и сделали его контролером, снабдив бессмертной мухой-шпионкой. «Если вы не против, я, пожалуй, пойду», — спросил Кукишанский, надеясь, что раз его простил Медовар, то простили и сестрички. «Ты сделал для себя выводы?» Варвара смерила его уничижительным взглядом. «Разумеется, госпожа, даже не сомневайтесь». «А вот я так не думаю», — покачала головой Анна. «Нужно тебе эти выводы в башку вдолбить. Вымогание взятки – дело серьезное. Это чистой воды коррупция. А в Китае за такое смертная казнь полагается». Еще несколько капель пота набухли на затылке Кукишанского и покатились по шее. Он мелко задрожал, осознав, что наказание ему не избежать. «Вдолбить в башку выводы?» — Варвара хмыкнула. «А что? Это хорошая идея. Я двумя руками за». Лукаво улыбнувшись, она вытянула руку с раскрытой ладонью. Татуировки на ее теле зашевелились, нарисованные птицы принялись махать крыльями. Ладонь сжалась в кулак, а когда разжалась, с нее вспорхнул красноголовый дятел. Поднявшись в воздух на несколько метров, птица начала летать кругами, тем временем Анна тоже вытянула руку, с ее ладони сорвались десяток крошечных желтых печук с длинными острыми клювами. Страдальчески скривившись, Кукишанский сглотнул слюну и попятился. На языке крутились слова, что он, мол, старый несчастный человек, и его нужно простить. Однако, кроме жалобного скулежа, он ничего из себя выдавить не смог. Сестрички одновременно махнули руками, и птицы рванули к контролеру. Тот взвизгнул и, стискивая руками шляпу, быстро засеменил прочь. «Не надо! Не надо, пожалуйста!» – хрипел он, приближаясь к воротам. Первым на него набросился дятел. Быстро ударил несколько раз клювом по плешивой макушке, взлетел на пару метров и снова кинулся в атаку. К этому времени и стайка желтых печук подлетела. Они вонзили клювы иглы в шею, в руки, в спину. Птички отлетали и опять набрасывались. Кукишанский выбежал за ворота, помчался по гравийной дороге, вопя и отмахиваясь от летающих агрессоров шляпой. «Была бы моя воля», – мечтательно вздохнула Анна, – «я бы этого гнуса свиньям скормила». Варвара фыркнула и возразила. «Не получилось бы, Анька. Наши свинки такое дерьмо жрать не стали бы». Она засмеялась, а Медовар захохотал так, словно в жизни ничего смешнее не слышал. «Завтракать садись», — сказала ему Варвара, отсмеявшись. «Ради тебя сегодня расстарались». Он восхищенно развел руками. «Дамы, стол просто шикарный». Птицы отстали от Кукишанского только тогда, когда он до пруда добежал. Они просто растворились в воздухе. В отличие от жуков-медовара, запас птиц у сестричек был неограниченным. Из многочисленных ранок сочилась кровь. Кукишанский хрипел от боли и обиды. Когда-то ковылял до шоссе, взвизгнул, затопал ногами, вцепился зубами в шляпу, чтобы хотя бы на ней сорвать злость. К нему подлетела Люсинда, вернувшись с фермы. В отличие от хозяина, поездка за город для нее оказалась отменной, всласть попировала. Медовар вовсю уплетал завтрак, закончив, откинулся на спинку стула, похлопал ладонью по животу. «Ох, хорошо! Объелся!» Анна усмехнулась. «Считай, за веселую ночку что-то нам устроил, мы расплатились». «Дамы», — разомлел Медовар, — «это была лучшая ночь в моей жизни, и утро не хуже. Как вы, кукиш, а? Заслужил? Так заслужил». «Ты что же думаешь, мы его наказали за то, что он у тебя жука вымогал?» Варвара произнесла эти слова с холодными нотками в голосе. «Нет, дорогой мой, нам на это плевать с высокой колокольни. Каждый крутится, как умеет. Был бы на месте кукиша кто-то другой, даже внимания не обратили бы на его вымогательство. Все дело в том, что он просто гнусный», – кивнула Анна. «Всегда сдерживалась, но сегодня не смогла отказать себе в удовольствии над ним поиздеваться. А что касается наказания, вот ты-то, Медовар, олух царя небесного, как раз наказание и заслуживаешь». «Но вы же...» – начал он, нахмурившись. «Расслабься», – фыркнула Анна. «Не тронем мы ни тебя, ни твоих жуков. Не в этот раз. Но ты должен понять своей дурной башкой, что вечно мы тебя покрывать не сможем». Варвара печально улыбнулась. «Да, ты нам нравишься, с тобой весело. Но мы палачи, Медовар, палачи, и на некоторые вещи просто не можем закрыть глаза. А я уверена, рано или поздно ты натворишь таких дел, что нам придется тебя наказать». «Говоришь прям как госпожа Яра», – мрачно отозвался Медовар. «Черт бы тебя побрал!» Анна ударила кулаком по столу так, что посуда подпрыгнула. «Ты хоть понимаешь, что другие палачи тебя за жука-носорога не простили бы? Нельзя таких жуков тратить без крайней надобности. А что дальше, а? Скажи, Медовар, лично я вижу две перспективы. Или ты перестаешь искать на свою задницу приключения, и все тогда будет хорошо? Или сам знаешь, что случится? Ты станешь аутсайдером». «Кем-кем?» «Будешь плавать, как говно в проруби, чтоб тебе понять не было», — резко произнесла Анна. «А без своих жуков», — она махнула рукой, — «не хочу видеть, как ты превратишься в ходячий овощ». Медовар выставил перед собой ладони в примирительном жесте. «Ладно, ладно, я все понял. Обещаю, ценных жуков больше тратить не буду». «Этого мало, Медовар. Варвара поднялась, подошла к нему, обхватила ладонями его лицо и строго посмотрела в глаза. «Пообещай, что не нарушишь главного для себя правила. Пообещай!» «Да легко!» – усмехнулся он. «Клянусь, что не стану вмешиваться в дела миров, и ни один человек, которого миры прикрывают, из-за меня не пострадает. Ну правда, нахрена мне это надо? Клал я с прибором на все эти миры и их слуг. У меня есть дела поважнее». Она поморщилась и сказала с иронией. «У тебя дела? Ты что, серьезно?» «Ну почему меня все бездельником считают?» Возмутился Медовар. «Ну, наверное, потому что ты и есть бездельник». «А ночью, кажется, вы так не считали, дамы». «Туше!» – рассмеялась Варвара. «И все-таки, что ты задумал? Какие у тебя могут быть дела?» Медовар сделал серьезное лицо и ответил пафосно. «Буду со злом бороться. Хочу очистить город от всяких мразей. Я как-никак здесь родился. Это моя родина». «Все ясно», – резюмировала Анна. «Будешь все так же неприятности на свою тощую задницу искать. От безделья». «Мочить мразей правилами не запрещается», – парировал Медовар. «К мирам это никакого отношения не имеет, и жуков я буду тратить только мелких». Варвара хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Вы только гляньте на него, борец со злом!» Она не удержалась и засмеялась в голос. «Герой!» – захохотала Анна. «Спаситель города! Гроза всех злодеев!» «Да ну вас!» – обиделся Медовар. Он поднялся, подтянул трусы и зашагал к крыльцу. «Костюмчик геройский себе сшей!» – крикнула ему вслед Анна. «И маску!» – надрывалась от смеха Варвара. Глава 8. В особняк адвоката Германа Марковича Геллера Вениамин поехал в 10 утра. Поехал не только для того, чтобы проверить деятельность местного молодого садовника Федора, но и чтобы отвлечься от событий вчерашнего дня. Впрочем, была еще одна причина, пожалуй, самая главная. Ему хотелось увидеться с управляющей особняком Оксаной. Он надеялся, что один ее голос сможет восстановить внутренний покой, хотя бы временно. Вениамин вышел из такси возле особняка, ощущая приятное волнение. Так было всегда перед встречей с Оксаной. Он чувствовал себя как мальчишка, влюбленный в девчонку из соседнего дома, и сам себе удивлялся. Это надо же было влюбиться в его-то возрасте, после того, как он даже мыслей таких не допускал. Словно какая-то тайная дверца в сознании отворилась, и из нее вырвалось нечто прекрасное и совершенно неожиданное, как весенний день в слякотный осенний период. В его жизни была лишь одна любовная связь, как он это называл, с легкой грустью. Случилась она, когда ему было 25 и продлилась почти полгода. С худенькой, подслеповатой, похожей на мышку девушкой по имени Света его свела мама. Света приходилась дочерью ее подруги. Вениамин во время своднического ужина чувствовал себя не в своей тарелке. Ему было стыдно, и он считал, что все это неправильно, пошло. Ну зачем ему все это? Да и Света, похоже, ощущала себя растерянной. Постоянно за что-то извинялась, краешек скатерти нервно теребила, к еде почти не притронулась. Вениамин был уверен, что их со Светой знакомство ограничится этим вечером. Однако после, провожая ее домой, он неожиданно для самого себя предложил девушке завтра сходить в кино и посидеть в кафе. Она согласилась. Позже Вениамин не раз анализировал этот поступок и пришел к выводу, что это было какое-то помутнение рассудка. В хорошем смысле. А как еще объяснить подобную смелость? Так и начался их со Светой роман, продлившийся полгода. Впервые поцеловались они через 2 недели после знакомства. Впервые переспали через месяц. Почему в конце концов расстались? Задаваясь этим вопросом, Вениамин не находил однозначного ответа. Пожалуй, им было просто скучно друг с другом. Расстались они тихо, без претензий, и Вениамину казалось, что никаких отношений между ними и вовсе не существовало. Так, что-то мимолетное и ошибочное. Всего лишь странный период жизни. С тех пор у него не было ни одного, даже очень короткого романа, и это его вполне устраивало. Он не то чтобы смирился, просто спокойно осознавал, что у него никогда не будет спутницы жизни. И по этому поводу не слишком рефлексировал. И тут вдруг бац, и любовь. К управляющей особняком, которая была младше его на 8 лет. Безнадежная любовь, потому что Вениамин был уверен, у него никогда не хватит духу ни в кино Оксану пригласить, ни в кафе. В общем-то, ему хватало и того, что в груди теснилось нежное чувство к Оксане, без всяких последствий. А больше ничего и не нужно было, разве что видеть ее иногда. Рослый молодой охранник, вежливо поздоровавшись, впустил Вениамина на территорию особняка. По договоренности с хозяином, Вениамин мог приходить сюда, когда заблагорассудится, по профессиональным обязанностям, разумеется, а не в гости. Он сразу же направился в домик для персонала, по пути осматривая критическим взглядом состояние кустарников. Эта территория являлась его гордостью. Планируя ландшафтный дизайн, он руководствовался пожеланиями хозяина и создал ландшафт в греческом, нарочито-упадническом стиле. Повсюду стояли овитые девичьим виноградом ущербные статуи, обломанные дорические колонны. Фонтан и беседка выглядели так, словно они простояли здесь сотни веков. Деревья и кустарники создавали впечатление дикости. Однако все было на своих местах, и каждый куст или камень – как штрих единой картины, и если стереть этот штрих, то нарушится гармония. И местному садовнику Федору тут работы хватало, и это еще без учета шикарной оранжереи, в которой царили настоящие джунгли с большим количеством экзотических растений. «Вениамин, здравствуйте!» – послышался приветливый голос. Это был хозяин Герман Маркович Геллер. Он вышел из беседки с сигаретой в руке, и на губах его играла приветливая улыбка. Машинально поправив галстук бабочку, Вениамин подошел к Геллеру, и они обменялись рукопожатиями. «Владение осматриваете?» – спросил хозяин с легкой иронией, словно и не он вовсе владелец этой территории, а тот, кто сконструировал ландшафт. «Да вот, решил заглянуть, с вашего позволения», – немного смущенно ответил Вениамин. «Всегда рад вас видеть», – заверил Геллер. Невысокий, но крепкий, как дубок, с коротким ежиком волос, он был облачен в спортивный костюм. Вениамин не знал точного его возраста, но на вид давал лет 50 и всегда отмечал, что тот находится в отличной физической форме, ни грамма лишнего жира. А немногочисленные морщины на загорелом лице придавали Геллеру какую-то весомость, как человеку, умудренному жизненным опытом. Вениамин знал, Геллер нажил свое немалое состояние, защищая богатых подонков, в основном криминальных авторитетов. Однако и мысли не возникало записать его в разряд грызунов. Такая уж у него профессия, и не его вина, что выполнял он свою работу хорошо. Вениамин не раз, глядя ему в глаза, отмечал, в нем есть доброта, сострадание. Это ощущалось на каком-то подсознательном уровне, как намек. Самообман? Может и так, но Вениамину очень хотелось верить, что и среди всех этих богатеев есть приличные люди. «Ну ладно, не буду вас отвлекать», – сказал Геллер, сделав небольшую затяжку и выпустив струйку дыма из уголка рта. «Благодарю», – кивнул Вениамин. Это был стандартный набор фраз при их встречах. Вениамин был рад, что хозяин особняка, хоть и богатей, но человек простой, без высокомерных замашек, не чарающийся высказать пару любезных слов обслуживающему персоналу. Редкий случай, едва ли не единичный. На всех объектах, где Вениамину доводилось работать, хозяева были слишком высокого о себе мнения, чтобы снисходить до подобного общения, да и держались они в основном так, словно весь мир им был чем-то обязан. Геллер зашел в беседку, где располагался столик с кофейником и чашкой на блюдце, а Вениамин зашагал дальше, ощутив, что настроение поднялось в разы, и даже воспоминания о событиях вчерашнего дня не могли его испортить. Садовник Федор находился в домике для прислуги. Он с гордостью отчитался перед Вениамином о состоянии дел на вверенной ему территории и, получив в ответ похвалу, весь аж засиял. А потом предложил сходить в оранжерею, ему нужен был совет насчет одного экзотического растения. Вениамин с радостью согласился, ведь домой он пока не собирался и желал пробыть здесь как можно дольше». Геллер все еще сидел в беседке, попивая кофе и просматривая какой-то журнал. Из дома на просторную веранду вышла Оксана, и сердце Вениамина учащенно забилось. Она словно специально объявилась, чтобы поприветствовать его, и так случалось всегда, когда он приезжал сюда, будто ждала и высматривала, и откладывала на время все свои дела. По крайней мере, Вениамин осмеливался верить в то, что она ждала. Буркнув Федору, чтобы тот подождал, Вениамин снова поправил галстук и поднялся на веранду. «Здравствуйте, Оксана», – произнеся эти слова, он покраснел. Оксана улыбнулась. «Здравствуйте, Вениамин». Она не была красавицей, но большинство людей находили ее милой и отмечали, что у нее завораживающие, очень выразительные зеленые глаза и прекрасная кожа. Именно глаза и еще, пожалуй, веснушки на переносице делали внешность Оксаны неординарной. Впрочем, для Вениамина все в ней было неординарным, ведь он глядел на нее взглядом влюбленного человека». Как обычно, они перекинулись парой слов о погоде, поинтересовались друг у друга, как идут дела. Вениамину невыносимо хотелось пригласить ее вечером в ресторан или в кафе, но он не решался и сознавал, что никогда на это не решится. Слишком боялся отказа. Ему только и оставалось, что болтать о пустяках, наслаждаясь общением. Хотя бы таким общением. Вдалеке пророкотал гром. Оксана с тревогой взглянула на темнеющее на востоке небо. «Простите, Вениамин, мне нужно возвращаться к работе». «Да-да, конечно». Ему хотелось взять ее за руку на прощанье, но и это он сделать не решился. Оксана зашла в дом, а Вениамин, ощущая грусть, спустился по ступеням фасадной лестницы. «В оранжерею?» – робко напомнил Федор. Вениамин кивнул. «В оранжерею». Он увидел Геллера. То и дело, поглядывая на небо, тот быстро шагал к дому. Всегда подтянутый, он сейчас сутулился, лицо было мрачным. Вениамина удивили такие перемены. Неужели Герман Маркович так изменился из-за страха перед грозой? Он ведь явно боялся грозы. Вон как на приближающиеся тучи поглядывает. Еще больше сутулившись и став похожим на больного старика, Геллер поднялся по ступеням и вошел в дом. «Федор, вы не могли бы мне вызвать такси?» – попросил Вениамин. «Пока такси приедет, мы сходим в оранжерею». «Да, конечно, Вениамин Сергеевич». Федор поспешил в дом, вернулся минут через пять и сообщил, что выполнил просьбу. Геллер поднялся в свой кабинет на втором этаже, встал возле окна. Ему было страшно. На лбу выступила испарина, голова слегка кружилась. На темнеющее небо он глядел обреченно – ведь во время грозы в последнее время с ним всегда творилось нечто странное, необъяснимое, то, с чем почти невозможно бороться. Он считал это проклятием. Пророкотал гром, и Геллер втянул голову в плечи, зажмурился, и перед внутренним взором тут же возникла женщина с синими глубокими глазами. Ее волосы медленно развивались, сливаясь с темной клубящейся дымкой, внутри которой загорались и гасли яркие всполохи. Геллер знал имя этой дамы. Гроза. Да и не женщиной она была вовсе, а чем-то древним, могущественным, испокон веков, влияющим на людей. Полгода назад гроза выбрала Геллера и с тех пор пыталась подчинить его себе. На улице поднялся ветер, зашелестела листва, в воздухе закружился сор. Геллер увидел, как внизу Вениамин, прощаясь, пожал руку Федору, после чего один садовник пошел в домик для прислуги, другой поспешил к воротам. Геллер позавидовал этим людям, ведь они были свободны, а он чувствовал себя скованным по рукам и ногам, и порой ему приходилось делать отчаянные усилия, чтобы сохранять самообладание. Обострения случались в непогоду. Зимой туго приходилось во время вьюги, а теперь весной стало еще хуже, потому что грозы случались очень часто. В такие моменты он становился опасным для окружающих, и выход из положения был один – изоляция. Горько вздохнув, Геллер вышел из кабинета, спустился на первый этаж, где его уже ждала управляющая Оксана. «Пора, Герман Маркович?» – спросила она с сочувствием. «Да, Оксана, пора», – ответил он. Вдвоем они прошли в южное крыло дома, спустились в подвал. Геллеру с каждой минутой становилось все хуже, в голове словно колокол звенел, мысли путались. Он зашел в комнату с обитыми мягким материалом стенами и Оксана заперла за ним дверь на металлический засов. Только управляющий, которая работала у него уже 5 лет, он доверял запирать себя в этой комнате. Она не знала про грозу. Геллер объяснил ей необходимость самоизоляции психическим расстройством, вызванным страхом перед непогодой. Лишних вопросов Оксана не задавала, и за свою странную и неожиданную обязанность временного тюремщика получала неплохую доплату к основному жалованию. Ну и за молчание, разумеется. Геллер сел на пол. Всем своим естеством он чувствовал, что на улице поднялся ужасный ветер. Темные валы туч покрыли небо, хлынул ливень. Отсюда не было слышно громовых раскатов, но они звучали в голове. Геллер стиснул зубы, застонал. «Спрятался?» – услышал он женский шипящий голос. «Опять спрятался, как последний трус. Почему ты так боишься меня? Я не желаю тебе зла». Геллер не знал, почему гроза выбрала именно его. Возможно, причина в том, что он защищал в суде отъявленных подонков, причем защищал всегда успешно. Этакий адвокат демонов. И в какой-то момент количество оправданных негодяев достигло критической точки, и ад его заметил и оценил. 7 месяцев назад он смог оправдать криминального авторитета Семена Шанского по кличке Вепрь. И после суда тот, улыбаясь, заявил: «Ты ей нравишься, Герман. Жди ее, она скоро даст о себе знать». На вопрос Геллера, кого он имеет в виду, Вепрь не ответил. Но теперь стало ясно, что говорил криминальный авторитет о грозе. Сначала она являлась в ночных кошмарах, затем начала проявлять себя во время непогоды. Гроза давила на сознание, пытаясь заставить делать странные вещи. Однажды Геллер поддался ее воздействию и ударил своего водителя. Пришлось потом выплатить ему большую сумму денег в качестве извинений. В другой раз, во время снежной бури, он словно бы потерял себя, не помнил, что сделал, а очнулся посреди ночи в своем кабинете голый, с ножом в руке. Чтобы такого больше не случалось, оборудовал в подвале специальную комнату, в которой пережидал непогоду. Мысли обратиться к психиатру у него не возникало. Во-первых, он был уверен, что это никакая не психическая болезнь, а проявление мистических сил. А во-вторых, не позволяла гордость, чтобы он, известный адвокат Герман Маркович Геллер, обратился к мозгоправу. Да никогда в жизни. После такого он утратил бы к себе всяческое уважение. «Не бойся меня», — продолжал нашептывать голос в голове. «Доверься мне». «Уходи», — застонал Геллер. «Уходи, уходи». «Смирись, и сразу все станет легко и просто. Ты увидишь мир другими глазами». «Я не хочу, уходи». Он чувствовал, как в нем пробуждается что-то дикое, злое. Поднялся, принялся мерить шагами комнату, хлопая себя ладонью по голове, пытаясь таким образом вытряхнуть из сознания грозу. «Нет, адвокат, тебе от меня не избавиться», — уверяла она насмешливо. «Мы вместе до конца. Смирись». Нахлынула ярость. Геллер заорал, бросился к двери, замолотил по ней кулаками. На его лице было свирепое выражение, глаза лихорадочно блестели, на блестящем от пота лбу вздулась вена. Ему хотелось сорвать злость хоть на ком-нибудь. Здравый смысл в нем сменился безумием. «Открой дверь!» Он обращался к Оксане, и его голос походил на звериный рык. Впрочем, она его не слышала, потому что дожидалась окончания грозы наверху, на кухне, вместе с кухаркой Зинаидой Павловной. Геллер хрипел, непрерывно гримасничал и продолжал колотить в дверь. Ему мерещилось, что вокруг сверкают молнии, что пространство сотрясается от грохота грома. «Открой чертову дверь, сука!» – вопил он, брызжа слюной. «Я тебе глотку перегрызу!» Он представил, как впивается зубами в шею Оксаны, даже вкус крови ощутил. В голове помутнело, И Геллер, встав на четвереньки, завыл по волчьи, потом отбежал к противоположной стене и, гневно сверкнув глазами, кинулся всем телом на дверь. Из его глотки вырвались ругательства, невнятные слова перемежались с рыком. Повариха Зинаида Павловна пила чай с печеньем, а Оксана с печальным видом стояла возле окна. Гроза была в самом разгаре, дождевое пространство снаружи то и дело вспыхивало, стены сотрясались от грохота грома. Оксана переживала за Германа Марковича. Как он там? Хоть бы не навредил себе. Пару раз такое уже случалось. Нос разбил, пытаясь вышибить дверь, руку покалечил. Несчастный человек страдает от странных приступов во время непогоды. И за что ему такое наказание? Зимой Оксана запирала его в тайной комнате, оставалась в подвале, но слышать вопли и ругательства хозяина было невыносимо. Порой он словно в зверя превращался, начинал выть, рычать. Теперь она пережидала непогоду, как правило, стоя возле окна, как сейчас, мысленно умоляя тучи рассеяться. Она старалась отвлечься от тяжелых мыслей, вспомнив Вениамина. Он ей нравился, и ей хотелось узнать его получше. Оксана представляла, как Вениамин приглашает ее на свидание, воображала, как они гуляют в парке, держась за руки, беседуют о всяких милых пустяках в каком-нибудь кафе. Ей казалось, что они с ним родственные души, и была уверена, что он именно тот человек, с которым она могла бы связать свою жизнь. Странный, добрый романтик, именно таким Оксана его считала. И не сомневалась, что Вениамин никогда ее не обидит, не причинит боль, как это делал муж, с которым она развелась 7 лет назад и которого вспоминала исключительно с отвращением и страхом. Нет, Вениамин не способен на злые поступки. Он другой, словно не от мира сего. Оксана верила в это всем сердцем, но она все же видела в нем один недостаток – нерешительность. Каждый раз, когда Вениамин приезжал сюда, Оксана тешила себя надеждой, что он наконец соберется с духом и пригласит ее на свидание. Однако дальше пустых разговоров никогда не заходило. Даже обидно. Она ведь знала, он в нее влюблен. Это было явственно видно по его глазам. Порой казалось, что вот сейчас он решится, откроется, и после этого все у них закрутится, завертится, но нет. Увы. Не мог он почему-то сделать первый шаг, будто боялся перемен в своей жизни. Может ли однажды пересилить себя? Оксана готова была ждать, а если не дождется, сама пригласит его на свидание и отчитает Вениамина за нерешительность. За окном, за пеленой дождя, ветер гнул деревья. Они казались Оксане великанами, как и Геллер, страдающими от непогоды. Вспыхнула молния. Закрохотало так, что стекла в окнах задребезжали. «Ненормальная какая-то весна нынче», – проворчала Зинаида Павловна, держа чашку с чаем двумя руками. «Сплошные грозы. Аж страшно. Моя бабушка во время грозы всегда молилась и вскрикивала при каждой вспышке, а матушка, глядя на нее, посмеивалась, называла темной деревенщиной. Бабушка говорила, что во время грозы на землю из ада нечисть всякая прорывается». «Глупости», – покачала головой Оксана. «Конечно, глупости», – согласилась Зинаида Павловна. «Но все равно почему-то страшно, когда гроза, особенно такая, как сейчас, словно мир на части разрывается». Она поставила чашку на блюдце и быстро, неуклюже осенила себя крестным знаменем, причем сделала это в момент вспышки молнии. Потом пробормотала: «Господи, спаси и помилуй». Оксана невесело усмехнулась. Она хотела было с иронией сказать, что Зинаида Павловна ведет себя, как ее бабушка, темная деревенщина, но передумала. «Да что ты там все стоишь, высматриваешь?» – ласково сказала повариха. «Сядь, чайку попей». Оксана отрицательно мотнула головой. «Не хочу». Она словно на посту стояла, будто из-за ее присутствия возле окна гроза могла уйти скорее. Ветер стих минут через 15, а потом и дождь прекратился. Гром теперь рокотал сердито, точно чудовище, попусту растратившее все свои силы. Тучи рассеялись, уступая место солнечным лучам. В их радостном свете искрилась мокрая листва, блестели лужи, сверкали падающие с крыши капли. Все вокруг выглядело посвежевшим, обновленным. Птицы защебетали. Из домика для прислуги вышел садовник Федор. Он поглядел в небо и сладко потянулся, словно после крепкого сна. Оксана открыла окно, впустив в помещение чистый, пахнущий мокрой землей и травами воздух. Потом сказала себе «пора» и отправилась выпускать Геллера из заточения. Открыв дверь тайной комнаты в подвале, она не удивилась, увидев словно постаревшего лет на 10 человека. Герман Маркович всегда так выглядел после непогоды. Ненастье будто все силы из него выкачало. Держась за стену, шаркая ногами, он вышел из комнаты и произнес: «Спасибо, Оксана. Будь добра, сделай мне крепкого кофе». «Конечно, Герман Маркович», — ответила она. Ссутулившись, Геллер поплелся к лестнице. Мысленно он проклинал грозу. Эта тварь никогда не оставит его в покое. Будет мучить и дальше. Что и нужно, чтобы он лишился рассудка. Если так, то до этого уже недалеко. Глава 9. Солнце клонилось к закату. «Хоть бы он не пришел, хоть бы не пришел», как мантру повторял Вениамин. От одной мысли, что сегодня опять заявится медовар, ему муторно становилось. 3 чашки ромашкового чая выпил для успокоения, но это не помогало. Нервное напряжение нарастало. Постоянно мерещилось, что вот-вот раздастся звонок в дверь, и медовар заорет: «Открывай, Веня, открывай!» и сделает так, что проклятый жук причинит боль. Хоть бы он не пришел, хоть бы не пришел. Время приближалось к 9. Вениамин долго рассматривал свою коллекцию пластинок, выбрал диск Джо Дассена, поставил в проигрыватель, из динамика полилась приятная музыка. «Хоть бы он не пришел», — в тысячный раз мысленно произнес Вениамин, застыв посреди комнаты с закрытыми глазами. Чтобы наконец расслабиться, он начал представлять достопримечательности Парижа. Лувр, триумфальная арка в лучах заката, мим в забавном берете на площади Сен-Мишель. Звонок в дверь, и тут же стук. Вениамин аж подпрыгнул, ощутив, как ёкнуло сердце. «Чертов медовар все-таки приперся». Еще звонок и снова стук. «Открывай, Веня!» – веселый крик с лестничной площадки. «Открывай!» Вениамин вздрогнул, словно на него холодом повеяло, и пошел в прихожую. Открывая дверь, он придал лицу болезненный вид. «Дружище!» – обрадовался медовар. «Я плохо себя чувствую», – промямлил Вениамин, став в дверном проеме. «Заболел, наверное. Прости, но мне сейчас нужно чай с медом попить, отлежаться. Возможно, врача придется вызвать, если не полегчает». Медовар усмехнулся. «Ха, заболел? Серьезно? Да кому ты это втираешь, Веня? Ты здоров, как бык. И заметь, ты постоянно притворяешься больным, когда я к тебе в гости прихожу. Пора менять тактику. Но мне действительно нехорошо. А жук в твоей башке говорит, что ты хрень городишь». «Друга решил обмануть. И кто ты после этого? Эх, Вень, Веня!» Медовар отстранил его и, не разуваясь, прошел в гостиную. Вениамин поплелся следом. Из динамиков доносилась 3-я песня на пластинке, лиричная. «Песенки слушаешь?» – Медовар прошелся по комнате. «Как ты можешь такое слушать? Этот крендель ведь не по-русски поет!» Вениамин ответил раздраженно. «Это никакой не крендель, а великий Джо Дассен, и поет он на французском языке». «А ты что же, французский знаешь?» «К сожалению, нет, но собираюсь выучить». «Я что-то не втыкаю. Ты его слушаешь и даже не понимаешь, о чем он поет? Тебе что, русских песен не хватает?» «Мне нравится голос Джо Дассена», – обиженно сказал Вениамин. «Я знаю, о чем он поет, о любви». Медовар фыркнул, поглядел на него, как на убогого калеку. «Настоящие мужики такие песенки не слушают». Он приосанился, выпятил подбородок. «Вот такие песни слушают настоящие мужики». И запел хрипло и ужасно фальшиве. «В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей». Осклабился. «Каково, а? Это тебе не хухры-мухры, садовник Веня, это, мать твою, сила!» А ты какого-то кренделя нерусского слушаешь!» «Джо Досен не крендель!» – выкрикнул Вениамин. От гнева его щеки раскраснелись. «Мне не хотелось этого говорить, но я вынужден. Ты, Медовар, невежда!» Медовар рассмеялся. «Ну, знаешь, Веня, ну ты выдал. Как меня только не называли, но невеждой ни разу. Это так по-интеллигентски. Мне даже нравится. Невежда. Ха, обхохочешься!» Вениамин скрестил руки на груди, постарался придать себе внушительный вид. «Ты должен уйти, Медовар. Не знаю, какие у тебя на сегодня планы, но я в них участвовать не намерен. Мне вчерашнего вечера хватило. Если не уйдешь, я буду вынужден вызвать милицию». «Милицию», – произнес Медовар с каким-то наигранным умилением. «Ну попробуй, Вень, попробуй. Только я тебе наперед скажу. Менты как придут, так и уйдут. Я всем ментам в городе в голову жучков подсадил, крошечных таких жучков. А теперь менты меня не трогают, даже не замечают. Все еще хочешь их вызвать?» Вениамин испытал досаду. «Существует ли вообще способ усмирить Медовара? Этот баламут ведь сам не успокоится, втянет в неприятности. Он буквально создан для того, чтобы в неприятности втягивать, и, что самое плохое, не сознает этого». «Что тебе нужно?» – строго спросил Вениамин. Медовар развел руками. «Мы одна команда, Веня, ты не забыл? И у нас на сегодня есть дела. Важные дела. Вчера, можно сказать, была легкая разминка, а сегодня будет настоящая акция. Мы с тобой отправимся в одно поганое место и разгромим его к чертям собачьим». «Я не хочу ничего громить», – твердо заявил Вениамин и вдруг осознал, что уже и забыл, когда в последний раз с кем-то разговаривал в подобном тоне. «Ну зачем я тебя? Вчера я избил парня, я это понимаю, то была месть за Лютика. Но мне больше некому и не за что мстить. Единственное, чего я сейчас хочу, так это спокойствие». Медовар поднял палец вверх и произнес с умным видом. «Вот что я тебе скажу о спокойствии, Веня. Спокойствие – это медленная смерть». «Боже, какая глупость», – покачал головой Вениамин. Он закрыл глаза, потер пальцами переносицу. «Чушь несусветная». «Это было обидно», – нахмурился Медовар. Вениамин ощутил, как в голове заворочился жук, а потом вспыхнула боль. Она ударила по вискам, обожгла нервы, свела судорогой мышцы лица и шеи. «Это тебе за то, Веня», – назидательно сказал Медовар, – «что считаешь себя умнее меня, и к тому же кичишься этим». Боль прошла, Вениамин затравленно поглядел на Медовара. «Прошу, умоляю, оставь меня в покое», – тот ответил сурово. «Собирайся. Хорошие дела сами себя не сделают. Сегодня мы с тобой принесем пользу городу, и ты еще будешь гордиться собой». Вениамин в этом сильно сомневался, но, поняв, что у него нет выбора, отправился в гостиную переодеваться. Мысленно он говорил себе тоскливо: «Этот тип меня угробит. Я обречен». Микроавтобус ехал по вечернему городу. Позади метров 10 летела муха Люсинда. Вениамин обратил внимание, как прохожие и другие водители глядели на драндулет Медовара, с недоумением, видимо, задаваясь вопросом, как инспекторы ГАИ допускают, что такая помятая и лишенная номеров машина беспрепятственно передвигается по городским улицам. Это же ненормально. А вот и пост ГАИ. Вениамин напрягся, но микроавтобус спокойно проехал мимо, а двое молодых инспекторов как будто его и не заметили. «Ты действительно всем милиционерам жуков в головы засунул?» – спросил Вениамин. «А ты думал, я пошутил?» – усмехнулся Медовар. «Мне проблемы с ментами и гаишниками ни к чему. Вот я и подсуетился. Я человек, как это называется, дальновидный». Вениамину он представлялся пауком, опутавшим своей паутиной весь город, и нет на него управы. «Куда мы едем? Как ты относишься к паленой водке?» – проигнорировав вопрос Вениамина, спросил Медовар. «Отрицательно, разумеется». «И что бы ты сделал с теми, кто эту паленку разливает?» – Вениамин пожал плечами. «Этим должны правоохранительные органы заниматься. «Да плевать хотели местные правоохранительные органы на паленую водку», – зло сказал Медовар, вывернув руль. Микроавтобус съехал с шоссе на дорогу, ведущую в промышленный район. «Мы с тобой теперь настоящие правоохранительные органы, Веня. А нас скоро весь город гудеть будет, хотя никто и не будет знать, кто мы такие. Каково, а?» «Мне это не по душе», – буркнул Вениамин. «Ничего, ничего», – ухмыльнулся Медовар. В его глазах пылал охотничий азарт. «Скоро ты свое мнение изменишь, вот увидишь. Сам посуди, если сегодня мы разгромим цех по производству паленой водки, то, возможно, спасем от отравления кучу народу. Да и вообще меня бесит, когда паленку гонят. Это охренительная подлость. Подлость – это когда человека заставляют делать то, что он делать не хочет», – с досадой подумал Вениамин. Он хмуро глядел в окно на бетонный забор, за которым высились корпуса различных предприятий. Горели фонари, их свет отражался в непросохшем после вчерашнего ливня асфальте. «Не тушуйся, Веня», – сказал Медовар бодро. «Мы ведь с тобой особенные, нам, черт возьми, море по колено». Оптимистично. Вот только Вениамину не хотелось быть особенным. Он подумал о матери. Была бы она жива и видела бы, что ее сын направляется крушить цех по производству паленой водки. Нет, лучше о таком не думать, и без того тошно. Медовар остановил микроавтобус в самом конце промышленного района, возле проходной с отсутствующими воротами и разбитыми фонарями. Раньше здесь был цех, в котором делали катушки для силового кабеля, но здание настолько обветшало, что в начале 90-х производство свернули, и эта территория теперь считалась мертвой. Вслед за Медоваром, выбравшись из микроавтобуса, Вениамин осмотрелся. Мрачное место. По своей воле он сюда бы ни за что не приехал. Да ему до сих пор не верилось, что он здесь, на отшибе, с типом, от которого ничего хорошего ожидать не стоит. Все казалось каким-то бредом. И чудилось, что вовсе и не он, садовник Вениамин, тут стоит, а подменыш с частичкой его сознания. Люсинда уселась на верхушку забора и принялась наблюдать. Медовар со сосредоточенным видом открыл дверцу микроавтобуса, забрался в салон, вышел с монтировкой и обрезком трубы в руках. Монтировку отдал Вениамину, после чего они двинулись через проходную к кирпичному, похожему на саркофаг, зданию, в окнах которого тускло горел свет. Вениамин нервничал. Он боролся с желанием резко развернуться и бежать отсюда со всех ног. Была слабая надежда, что если он отдалится от Медовара хотя бы на пару десятков метров, то этот тип не сможет управлять жуком-носорогом, а, следовательно, не сможет причинить боль. Однако Медовар потом все равно ведь накажет за побег. Так что нужно терпеть. Территория густо поросла бурьяном, повсюду темнели гнилые катушки для силового кабеля. Возле покосившегося фанерного столба стоял какой-то древний ржавый станок, похожий на скелет неведомого зверя. Справа в свете луны блестел мазутный пруд, вокруг которого росли чахлые корявые ивы. «Все нормалек, Веня?» – с лукавой улыбкой осведомился Медовар. Ему словно бы не терпелось начать погром. «Нет», – честно ответил Вениамин. «Мне по-прежнему все это не нравится, и ты прекрасно знаешь, я здесь только потому, что ты заставил». «Для твоей же пользы!» – еще шире улыбнулся Медовар. «Опять он за свое. О какой такой пользе он постоянно толкует?» Вениамин еще больше утвердился во мнении, что у этого типа с головой не все в порядке, словно в параллельной реальности живет. «Дошли до здания». Медовар нагло, по-хозяйски распахнул дверцу в воротах, вошел внутрь, выкрикнул весело. «Всем привет!» Вениамин зашел следом и увидел пятерых работников в замызганных спецовках. Выглядели они испуганными, словно их неожиданно застали за чем-то преступным. Впрочем, ведь так оно и было. Вдоль стены справа стояли картонные коробки, очевидно, с готовой продукцией. Слева пол был усеян 5-литровыми контейнерами со спиртом. На стеллажах блестели ряды пустых водочных бутылок, высились стопки с этикетками, ящики с крышками. Вениамин прошел взглядом по грязному цеху и понял, что и этикетки тут наклеивают вручную, и пробки закручивают. Однако в конце помещения находились два полуразобранных станка, Конструкция, похожая на конвейерную ленту, сварочное оборудование, баллоны с ацетиленом и кислородом. Было похоже, что производство собирались модернизировать. «Кто главный?» – рявкнул медовар, крутанув трубу в руке. Страх в глазах рабочих сменился удивлением. Они словно бы вопрошали, приперлись на ночь, глядя, даже не знаете, кто здесь главный. Один из них указал пальцем на дверь подсобного помещения, из которого доносилась песня в исполнении группы «Мираж». «Зови!» – приказал медовар. Сердито что-то пробормотав, рабочий пересек цех и открыл дверь. «Семен, там какие-то люди пришли, тебя спрашивают». Из подсобного помещения вышел маленький толстый тип в джинсовой куртке. В одной руке он держал кружку, в другой – большой, съеденный наполовину бутерброд с колбасой. В черной короткой бороде Семена белели хлебные крошки. Маленькие поросячьи глазки с тревогой уставились на незваных гостей. «Вы кто такие?» Голос у него был хриплый, будто прокуренный. «Вы от кого?» «Мы сами по себе», — ответил медовар. «Прослышали, что здесь водку паленую бодяжат, и пришли разобраться. Что ж вы, говнюки, сраные творите? Народ ведь травится!» Семен нервно откусил от бутерброда большой кусок, сделал глоток из кружки. Он неплохо сохранял самообладание. «Сами по себе говорите?» – спросил он с презрением. «Это забавно!» «И что ж тут забавного?» Медовар склонил голову на бок, прищурился. «Забавно, что вы, придурки, сюда приперлись, не подумав о последствиях. У вас с башкой вообще все в порядке? Или я что-то не так понял, и вы все-таки не сами по себе?» Рабочие угрюмо смотрели то на Семена, то на медовара, в зависимости от того, кто из них говорил. А Вениамин нервничал все сильнее и понимал, что эта нервозность явственно читается в чертах его лица, в глазах. Еще и руки предательски задрожали. Муха-шпионка сидела на грязном стекле со стороны улицы и глядела на то, что происходило в цеху. «Значит так», – перешел к делу медовар. «Вы, уроды, сейчас перетащите все канистры со спиртом к коробкам с водкой, а вон те газовые баллоны тоже в общую кучу. А потом я это дело подожгу. Давайте, начинайте». Никто с места не сдвинулся. Семен произнес снисходительно, словно обращаясь к неразумным детям. «Вы хоть знаете, чей это цех, ребята? Я понимаю, вы что-то попутали, а потому лучше валите отсюда. Все совершают ошибки. А коли не свалите, приедут люди Хмурого, и вам все, что можно, переломают. Поверьте, он церемониться не станет. Вы ведь этого хотите, верно?» «Ясно», — медовар взглянул на Вениамина. «Нужна демонстрация силы». Поправив шапку в развалочку, он подошел к готовой продукции, как-то лениво положил трубу на пол, потом взял одну из коробок и резко, неожиданно швырнул ее. Коробка, которая весила килограммов 15, пули пролетела через весь цех, врезалась в стену и будто бы взорвалась. Осколки разорвали картон на части, водка брызнула в разные стороны. Рабочие и Семен дружно охнули, ведь то, что они увидели, было из разряда «не может быть». Обычный человек, даже если он всю жизнь тягал штангу, просто не в состоянии с такой мощью швырнуть коробку с бутылками. Это было очень впечатляюще. Демонстрация силы определенно удалась. Семен открыл рот от изумления, моргнул, выронил кружку и бутерброд, затем нырнул в подсобное помещение, закрыл за собой дверь, лихорадочно вынул из чехла на поясе пейджер и принялся набирать текст. «У нас большие проблемы, срочно приезжайте». Песня «Музыка нас связала» закончилась, началась «Наступает ночь». Медовар поднял трубу, окинул суровым взглядом рабочих. «Ну что стоите, мудаки? Живо за работу, не то всем нахрен бошки проломлю!» Он вдарил трубой по коробкам, звякнули разбившиеся бутылки, повернулся к Вениамину. «Давай, Вень, подключайся! Веселуха началась!» Он захохотал, как сумасшедший, и принялся от души крушить коробки. Внутри Вениамина что-то всколыхнулось, нерешительность и мандраж исчезли. Медовар словно передал частичку своей веселой необузданности, и эти рабочие, Семен со всеми своими угрозами, показались мелкими, ничтожными. Хотелось им продемонстрировать, что не только медовар способен изумлять. Резко выдохнув, Вениамин подошел к ближайшему стеллажу и вдарил монтировкой по бутылкам. Осколки брызнули, сверкая в свете ламп под потолком. Ударил еще раз, а потом перевернул стол. Затем присоединился к медовару и с каким-то по-детски озорным наслаждением принялся уничтожать готовую продукцию. Это был бунт. Сегодня, хотя бы временно, он перестал быть тем, кто он есть. Ему нравилось нарушать правила, которые вдалбливала мать, и не хотелось думать, что будет через 5 минут, 10, полчаса. Это совершенно не было похоже на то, когда он избивал убийц Лютика в гараже. Тогда он впал в ярость, потерял себя, а сейчас ликовал, наслаждался каждым движением. Монтировка крушила коробки, разбивала бутылки, в воздухе колыхался острый спиртовой запах. Медовар прервался, направил трубу на рабочих. «Канистры сюда тащите, уроды, и баллоны! Живо, мать вашу!» Рабочие засуетились, принялись выполнять приказ. Из подсобки показался Семен. Его лицо было пунцовым, глаза вылезли из орбит от негодования. «Сюда уже едут люди Хмурого!» Заорал он, и голос его теперь звучал визгливо, от хрипотцы и следа не осталось. «Они с вами разберутся! Кожу с вас, падлы, живьем сдерут!» Вениамин бросил в него водочной бутылкой. Не попал. Семен вскрикнул и рванул через цех к выходу. Перед дверцей в воротах обернулся. «Кожу с вас сдерут!» Он выскочил на улицу. Его примеру едва не последовали рабочие, но медовар пресек их порыв, преградив путь и взмахнув трубой. «Стоять! Людей Хмурого боитесь! Поверьте, я опасней!» Он вдарил ногой по столу, и тот отлетел 10 метров, словно был не металлическим, а пенопластовым. Поглядывая на медовара с мистическим страхом, рабочие продолжали таскать емкости со спиртом. Люсинда перелетела на другое окно, продолжая наблюдение. Тяжело дыша, Вениамин вытер ладонью испарину со лба. Он вдруг поймал себя на том, что в последние минуты с его лица не сходила хищная улыбка. Медовар расхаживал по цеху и поглядывал на рабочих, как надсмотрщик на каторжан. «Пошевеливайтесь!» – он указал трубой на двух рабочих. «Ты и ты откручивайте с канистр крышки, спиртом коробки поливайте!» Вениамин ощутил легкое головокружение из-за плотного спиртового духа. Ему даже показалось, что он немного опьянел. Подошел к воротам, открыл дверцу и с наслаждением наполнил легкий свежим вечерним воздухом. «Все», – скомандовал медовар, – «а теперь давайте валить отсюда. Если узнаю, что вы опять подрядились паленую водку бодяжить, найду и разберусь». «Валите, суки!» Будто побитые собачонки, рабочие покинули цех. Медовар поднял с пола ветошь, обмотал ее вокруг трубы, пропитал спиртом, отошел к выходу и встал рядом с Вениамином. «Ну а теперь Веня». «Гори оно все синим пламенем». Он достал из кармана зажигалку, поджег факел и швырнул его в кучу из коробок, битого стекла и емкостей со спиртом. При этом лицо у него было как у мальчишки-хулигана, сотворившего пакость. «Текаем, Веня! Текаем!» Они выскочили из цеха, в котором стремительно распространялся огонь. Пищи для него было хоть отбавляй. От рабочих и следа не осталось, то ли попрятались, то ли бежали отсюда со всех ног. А Семен топтался возле проходной, увидев медовара и Вениамина, он выкрикнул. «Ну все! Трындец вам, падла! Они едут! Едут!» Темноту разорвал свет фар. Семен принялся орать и размахивать руками, мол, скорее, а то смотаются. «Не дрейф, Веня, разберемся!» – оптимистично сказал медовар. Вениамин и не дрейфил. Как ни странно, но радостно-бунтарский настрой не пропал, и по-прежнему не хотелось задумываться о том, что случится в ближайшее время. Адреналин кипел в крови, монтировка в руке казалась мощнейшим оружием, способным справиться с любым врагом. Он вспомнил, что по пути сюда ему было тошно от одной мысли, что придется что-то крушить, проявлять агрессию, и теперь удивлялся, чего он боялся. Перемен в себе – это же глупо. В своих героических фантазиях он жаждал этих перемен, собственно, потому и воображал себя сильным и отважным. И теперь все это наяву. Прав был Медовар, когда говорил: «Это все для твоей же пользы». Возле проходной остановился черный БМВ. Из машины поспешно вышли пятеро, четверо в спортивных костюмах, все как на подбор, крепкие, с бычьими шеями и короткими стрижками. И один, похоже, главный, высокий, сухопарый в пиджаке с закатанными до локтей рукавами поверх черной футболки, на фоне которой блестела золотая цепь толщиной с палец. «Вот они!» – завопил Семен, указывая трясущейся рукой на Медовара и Вениамина. «Весь цех разгромили и подожгли! Я не смог их остановить, пытался, но не смог!» В цеху гудело пламя, лопались уцелевшие после погрома бутылки, отблески огня плясали на оконных стеклах. Люсинда сделала круг над зданием, затем примостилась на покосившемся фонарном столбе. Долговязые и крепыши, двое были сбитыми, двое с кастетами, стремительно миновав проходную, подошли к Медовару и Вениамину, застыли в недоумении. Они глядели на погромщиков так, словно не могли поверить, что у этих двоих хватило духу уничтожить подпольный цех, который принадлежал известному криминальному авторитету Хмурому. Кому вообще могло такое в голову прийти? Только тем, кому жить надоело». Медовар же, в свою очередь, смотрел на них со змеиной улыбкой, будто давая понять, что ему вообще все пофигу. А Вениамин застыл в напряжении, он так крепко сжимал монтировку, что костяшки заломило. Невероятно, но ему хотелось драться. Впервые в жизни, вопреки здравому смыслу. Им полностью завладел какой-то дьявольский кураж, на языке крутились грязные ругательства, которые до этого он не позволял себе произносить ни вслух, ни даже мысленно. «Новые бычары», – произнес Медовар с притворным восхищением. «Да на вас пахать можно. В качалку, небось, каждый день ходите, железо тягаете». Крепыши начали настороженно озираться, пытаясь высмотреть в темноте притаившихся злоумышленников, готовых в любую секунду выскочить из укрытий и атаковать. «Их всего двое», – вякнул Семен, дыша так, словно марафонскую дистанцию только что пробежал. «Да, нас двое», – подтвердил Медовар с довольным видом. В этот момент в цеху рванули раскалившиеся газовые баллоны. Здание содрогнулось, наружу брызнули осколки оконных стекол. Вениамин инстинктивно согнулся, люди Хмурого и Семен шарахнулись в сторону проходной. «Ю-ху!» – выкрикнул Медовар, вскинув руку. «Что, черти, обосрались? У Хмурого все боевики такие трусливые!» Вениамин слышал его голос, словно сквозь толщу воды. Уши заложило. Семен, который во время взрыва упал в лужу, заверещал. «Грохните их, грохните! Кишки падлом выпустите!» Долговязый выхватил из-за пояса пистолет, снял с предохранителя, со свирепой гримасы подошел к Медовару и приставил ствол к его лбу. Процедил. «Кто заставил вас это сделать? И не говори, что сами по своей воле». «Они психи!» – встрял Семен, выбираясь из лужи. «С ними что-то не так. Вот этот!» – указал он на Медовара. «Коробку с водкой через весь цех швырнул. Никто не смог бы такое сделать. Это невозможно! Грохни их, Стас, грохни!» Четверо крепышей встали за спиной Стаса, один из них буркнул. «К Хмурому их надо». У Вениамина мелькнула шальная мысль ударить главаря этих отморозков по руке, так чтобы кости сломались. Ударить, а потом будь что будет. И откуда взялась эта ненормальная храбрость? «Спокойно, Веня, все нормально», – промолвил Медовар. Он был невозмутим и как будто внимания не обращал, что ствол пистолета упирается ему в лоб. «К Хмурому», — согласился Стас, посмотрев на Вениамина, потом снова переведя взгляд на Медовара. «Даже представить не могу, что Хмурый с вами сделает. Но одно могу сказать точно. Подыхать, ребята, вы будете очень долго». «Страшно, да усрачки!» Медовар хлюпнул носом, выпятил нижнюю губу и изобразил на лице притворную плаксивость. Стас не мог понять такого поведения, а потому все больше нервничал. «Ты что, козел, совсем тупой?» Он еще сильнее вжал ствол пистолета в лоб Медовара. Крепыш за его спиной предложил. «Давай их сначала отмудохаем, а потом к Хмурому». «Отмудохайте!» – обрадовался Семен. «Заткнись, крысеныш!» – прошипел Стас. «Ты за цехом приглядывал, а значит, Хмурый с тобой разберется». Семен съежился и промямлил обиженно. «А я-то что? Меня-то за что? Я пытался их остановить. Они же психи ненормальные!» Огонь в цеху взревел, из выбитых окон вырвались искрящиеся дымные валы. Стас поморщился, сплюнул презрительно и, отступив от Медовара, сунул пистолет за пояс. Распорядился. «В багажник, ублюдков, везем к Хмурому». «А отмудохать?» – расстроился один из крепышей. Стас уже собирался ему что-то ответить, но его опередил Медовар. «Ну все, черти, пора эту хрень заканчивать. Скучные вы, неинтересные. С битами приперлись, с кастетами. Вон, даже ствол есть. А вход все это пустить зассали. Да вы же натуральные чмошники!» Гневно зашипев, Стас подступил к Медовару, нанес мощный удар в челюсть. Отступил на пару шагов, хмыкнул. «Нет, ты все-таки тупой. Тупее я еще никого не встречал. И, походу, жить тебе надоело». Медовар поворочил челюстью, ухмыльнулся. «Становится веселее. Как насчет того, чтобы подраться, а, черти?» Вениамин вдруг подумал об Оксане. Увидит ли он ее еще когда-нибудь? Судя по всему, вряд ли. Этот вечер станет для него последним. Или у Медовара есть какой-то хитрый план? «В багажник их!» – рявкнул Стас. «Сыкуны!» – засмеялся Медовар. «Но драться вы все равно будете». Он тряхнул рукой, и с его ладони слетели 6 крошечных светящихся жучков. Яркими искрами они метнулись к людям Хмурого и Семену. Мгновение, и инфернальные насекомые были уже в их головах. Крепыши и Семен застыли в нелепых позах, словно в игру «Море, волну и цара» сыграли. Медовар хлопнул в ладоши и засмеялся. «А теперь давайте, начинайте, Мочилово!» И они начали, будто бы очнувшись от транса и сразу же нырнув в пучину ярости. Взметались биты, руки с кастетами, к реву огня в цеху добавились свирепые вопли. Первому досталось Семену, один из братков ударил ему по лицу кастетом, сломав челюсть. Стас выхватил пистолет, прострелил колено парню с битой и тут же получил удар по запястью, пистолет упал в грязь. Стас заорал от боли. Братки месили друг друга так, словно долго копили гнев, и вот, наконец, им выдался шанс выплеснуть его наружу. Семен снова сидел в луже, он тонко скулил, прижимая ладонь к сломанной челюсти. Вениамин был в восторге. Мерзкие грызуны, одни из худших представителей, получили по заслугам незабываемое зрелище. На подобных отморозков редко находится управа, им всегда все сходит с рук. Такие уж несправедливые времена. Однако Медовар поменял расклад. «Невероятно!» – выдохнул Вениамин. «На кого из них поставишь?» – спросил Медовар. «Кто, по-твоему, в конце еще на ногах будет держаться?» «Белобрысый, он, кажется, покрепче остальных». «Согласен, я бы, конечно, на Стаса поставил, но он со сломанной клешней, у него нет шансов». Вениамин рассмеялся, его рассмешило то, как буднично они это обсуждали, словно не на кровавую драку смотрели, а на забег лошадей на ипподроме. И еще он с огромным удовольствием подумал, что сегодняшний вечер все же не станет для него последним. Жизнь продолжается. Впереди его ждет еще не одна встреча с Оксаной. Теперь он как борющийся с несправедливостью Дон Кихот, а она его Дульсинея. Братки уже дрались из последних сил, на их лицах не было живого места. Двое ворочались в грязи, издавая жалобные стоны. Стас, прижимая к груди сломанную руку, пытался подняться. Он шипел сквозь стиснутые зубы, из носа текла кровь. Белобрысый, с трудом удерживаясь на ногах, впечатал кастет в лоб парня сбитый, и тот опрокинулся на спину. Стас все же смог подняться, тряхнул головой, ринулся к Белобрысому, намереваясь вцепиться ему в лицо уцелевшей рукой. Однако Белобрысый успел уйти в сторону, кулак с кастетом врезался в скулу Стаса, свалив его с ног. Семен встрепенулся, сидя в луже, оскалился, пополз, нащупал в грязевом месиве обломок кирпича и запустил им в Белобрысова. Попал в плечо. Нащупал еще обломок, швырнул, угодил в живот. Шатаясь, точно пьяный, Белобрысый подошел к Семену, размахнулся и ударил в нос. Семен завалился на бок, потеряв сознание. На этом битва закончилась. «Мы оказались правы, Веня», — подытожил Медовар. «Белобрысый мудак победил». Он вынул из кармана рубашки сигарету, одну прикурил, остальные вытряхнул из пачки. Раскрыл ладони, на ней тут же появился маленький клоп. Медовар около минуты пристально глядел на него, беззвучно шевеля губами и время от времени делая короткие затяжки. Затем засунул клопа в пачку, подошел к победителю драки и произнес. «Держи», — протянул ему пачку. «Отдашь это Хмурому. Пускай откроет, посмотрит, что внутри. А ты проконтролируй. Усек?» Белобрысый кивнул, взял пачку, сунул ее за пазуху, а потом силы его покинули, и он рухнул на колени, да так и застыл. «Пойдем, Веня», — позвал Медовар. «Нечего тут больше делать». Они вышли за проходную, оставив ползать в грязи покалеченных братков. В цеху продолжал бушевать огонь. Отблески пламени танцевали на деревьях, ущербном бетонном заборе, отражались в глади мазутного пруда, разрывая в клочья ночную тьму. «Отличная тачка», — Медовар кивнул в сторону БМВ. «Не желаешь еще немного оторваться?» «Желаю», — усмехнулся Вениамин, после чего подошел к машине, на которой приехали люди Хмурого, и вдарил монтировкой по лобовому стеклу, по зеркалу заднего вида, по капоту. Он бил и бил, получая от каждого удара злое удовольствие. Запыхался, посмотрел на Медовара, который стоял, скрестив руки на груди, и улыбался. «Это было здорово!» – произнес Вениамин и еще разок врезал монтировкой по машине. «Ну вот, а ты со мной ехать не хотел», – заметил Медовар. «А я тебе говорил, что будет весело». «Ну весело же было, а, Вень?» Вениамин поглядел на монтировку в своей руке. «Даже не знаю, что и ответить. Очень не хочется признавать твою правоту». «Да, не хотелось, потому что, как ни крути, а Медовар заставил его сюда приехать силой, причинив боль. Впрочем, особой обиды уже не было, все перекрыли новые впечатления и яркие эмоции. Со стороны города послышались звуки сирен пожарных машин. «Смываемся, Веня!» – распорядился Медовар. Сели в микроавтобус и через несколько секунд уже ехали прочь от горящего цеха. Скоро мимо них промчались две пожарные машины. «Вот мы с тобой шороху навели, а, Вень?» – засмеялся Медовар, хлопнув ладонями по рулю. Вениамин тоже засмеялся, пребывая в отличном расположении духа. Когда микроавтобус выехал из промышленного района на шоссе, он задал вопрос. «Почему ты так долго терпел? Зачем вообще болтал с этими типами? Ты ведь мог сразу же с ними разобраться». «Хотел, чтобы ты проникся моментом», — ответил Медовар. «Хотел, чтобы ты прочувствовал настоящую опасность. Я на тебя смотрел и видел, что ты не боялся, и даже, кажется, тебе все это нравилось. Ты в бой рвался, Веня!» «Кстати, об этом», — Вениамин собрался с мыслями. «Там в цеху со мной что-то случилось. Вся робость вдруг вмиг исчезла. В голове словно что-то щелкнуло, и я изменился, будто совершенно другим человеком стал. Это ведь из-за жука, да? Это он изменил мои чувства и эмоции. Причем я до сих пор ощущаю себя другим». Медовар глянул на него уважительно, как на новобранца, который выдержал серьезный экзамен. «Нет, Веня, жук тут ни при чем, поверь». «Откуда тогда взялась эта смелость?» «Хотя какая смелость, дурость? Мне хотелось беситься, я на полном серьезе собирался напасть с монтировкой на Стаса, и мне было абсолютно наплевать на последствия. Что это, если не дурость? И ты говоришь, жук в моей голове тут ни при чем. Что-то не верится». «А ты поверь», — сказал Медовар, свернув на перекрестке. «К тебе всегда это было, желание наказывать всяких мудаков, но ты это желание прятал». «Думаю, прятал не из-за страха, а потому что вбил себе в голову, что кулаками проблемы не решаются. Можно сказать, Веня, у тебя сегодня планку сорвало, и ты стал самим собой, настоящим, тем, кем ты и должен быть по жизни. И ответь-ка мне теперь, ты все еще хочешь спокойствия?» «Нет, черт подери, нет, черт подери». Удивительно, но раньше он себе даже таких выражений не позволял. А когда стоял перед братками, так вообще собирался разразиться отборным матом. Влияние жука-носорога? Нет, Вениамин верил Медовару, жук тут ни при чем. Не хотелось больше следить за словами, чтобы, не дай бог, даже в запале не произнести то, за что его осудят, назовут бескультурным. Все это сейчас казалось Вениамину мелким, неважным. И подумалось вдруг, что вся его кристальная воспитанность – это напоказ. Всего лишь маскировка, а на самом деле он хищник, который по собственной воле всю жизнь пичкал себя растительной пищей, не подозревая, что его истинная еда – мясо. И лишь в своих героических фантазиях он становился тем, кем являлся на самом деле. Не в полной мере даже в фантазиях себя сдерживал, словно чего-то опасаясь. «Я не желаю больше жить тихо», мысленно обратился он к матери. «Спокойствие. Медленная смерть. Ты передал Хмурому жука», — вспомнил Вениамин. «Что ты задумал?» «Хочу наказать эту бандитскую рожу», — засмеялся Медовар. «Жук заставит Хмурого кое-что сделать, а что именно ты увидишь завтра, ровно в 10 часов утра. Это будет отличное зрелище, Веня, обещаю. Тебе понравится». «А как же я это увижу?» «Мы с тобой специально придем посмотреть. А сейчас, как насчет того, чтобы отпраздновать успех нашей сегодняшней акции?» «Ты предлагаешь выпить?» «Ну а как еще можно праздновать?» – удивился Медовар. «Поедем в терем, сядем культурненько, мою самогоночку употребим». Вениамин задумался. «В терем? Время уже около полуночи, вряд ли госпожа Яра обрадуется». «Все будет нормалек», – заверил Медовар. «Поехали!» «Полагаю, у меня нет выбора». «Есть у тебя выбор, Веня, теперь есть, слово даю. Больше давить на тебя не буду. Жук не станет причинять боль». Неужели? Неожиданный поворот, но стоит ли верить Медовару? После некоторых сомнений Вениамин решил, что стоит. После того, что они вместе сегодня сотворили, очень хотелось ему верить. «Хорошо, давай отпразднуем», — согласился Вениамин. «Но ты уж прости, но пить твою самогонку я не буду. Давай ко мне заедем. У меня есть отличный коньяк. Да и еще кое-что хочу прихватить». «Как скажешь», — Медовар отнял руку от руля и хлопнул Вениамина по плечу. «Как скажешь. Но знаешь, про самогонку было обидно. Что, по-твоему, с ней не так?» «Ну, слишком она для меня крепкая». Минут через 10 они были на месте. Медовар остался курить возле подъезда, а Вениамин поднялся к себе. Положил в сумку бутылку коньяка, которую ему за хорошо проделанную работу 2 года назад подарил адвокат Геллер. Дорогой коньяк, марочный. Вениамин иногда доставал его из шкафчика на кухне, разглядывал бутылку и думал, что попробует этот напиток, когда представится особенный повод. Что ж, повод нашелся, неожиданный и, безусловно, особенный. В ту же сумку положил набор кухонных ножей, которые ему подарил японский повар Като Танака. Этими ножами Вениамин ни разу не пользовался, они служили украшением кухни. В другую сумку осторожно погрузил горшок с редкой орхидеей. Подобных экзотических растений в его квартире было немало. Подумав немного, добавил к орхидее горшок синий тилантсии, очень красивое растение, которым он гордился. Потом сменил спортивный костюм на рубашку, брюки и пиджак, обул новые туфли и с прекрасным настроением покинул квартиру. Когда вышел на улицу, Медовар смерил его критическим взглядом. «Я гляжу, ты времени зря не терял. Расфуфырился, как на свадьбу». «Но я ж все-таки в гости», — ответил Вениамин. «Мы бухать идем, Веня! Бухать!» «А в сумках что?» «Подарки. Хоть уже и полночь, но я не могу с пустыми руками». Медовар кивнул. «Молодец, одобряю. А для меня подарок есть?» «Обойдешься», — рассмеялся Вениамин. Они сели в микроавтобус и скоро уже ехали по Жучиному пустырю, приближаясь к старой бане. Следом летела муха Люсинда. Ярко сияла луна, ее свет серебрил травы, обрамлял гребень леса. «Я снова скоро буду там, за гранью», – подумал Вениамин. Только теперь, избавившись от мистического страха, он начал получать удовольствие от того, что прикоснулся к чему-то тайному, волшебному. И вся жизнь до этого вдруг ему показалась невзрачной, пустой, и очень хотелось кричать, радуясь переменам. «Приготовься», – предупредил Медовар, крепко вцепившись в руль. «Сейчас проскочим». Вениамин вжался в сиденье, напрягся. Микроавтобус ехал прямиком в заросли сирени, за которыми начиналась кирпичная стена. «Не дрейф, Веня!» – выкрикнул Медовар. «Все будет нормалек!» Вокруг неожиданно потемнело, словно в один миг погасли луна, звезды и городские огни. У Вениамина дух перехватило. Ему почудилось, что микроавтобус нырнул в какую-то черную дыру, и время будто бы остановилось. Люсинда сделала круг над зарослями сирени и полетела прочь от бани. Наблюдение окончено. Пора возвращаться к хозяину.